Глава 16. Прославленный Адам Смит. Параграф 1. Загадка Адама Смита. Адам Смит, 1725-1790 годы. Это таинственная головоломка, окутанная загадкой. Суть загадки в огромном и беспрецедентном разрыве между высочайшей репутацией Смита и реальным содержанием его сомнительного вклада в экономическую мысль. Слава Смита почти затмевает солнце. С его собственной эпохи вплоть до нашего времени считалось, что он основал экономическую науку фактически с нуля. Его повсюду превозносили как отца-основателя. Книги по истории экономической мысли после нескольких заслуженных насмешек в адрес меркантилистов и сдержанного поклона физиократам неизменно объявляют Смита создателем экономической дисциплины. Все его ошибки, понятное дело, извинительны, как неизбежные просчеты великого первопроходца. Ему посвящено море литературы. По случаю 200-летнего юбилея его главного труда «Исследования о природе и причинах богатства народов» 1776 год, хлынул буквально поток книг и статей, посвященных памяти тихого шотландского профессора. Его профиль на медальоне работы Тасси известен всему миру. К упомянутому юбилею был выпущен агеографический фильм о Смите, спонсированный фондом свободного рынка, бизнесменами и апологетами свободного рынка, которые долго прославляли Смита как своего святого покровителя. В высших эшелонах администрации Рейгана галстуки Адама Смита носили как отличительный почетный знак. В свою очередь, марксисты с несколько большим основанием превозносят Смита как главного вдохновителя их собственного отца-основателя Карла Маркса. Действительно, если попросить первого встречного назвать двух экономистов, известных ему из истории, Смит и Маркс, по всей вероятности, окажутся безоговорочными лидерами такого опроса. Как мы уже видели, Смит отнюдь не был основателем экономической науки. Она существовала со времен средневековой схоластики, а в своей новой форме – со времен Ричарда Кантильона. Но то, что немецкие экономисты назвали в более узком смысле «Das Adam Smith Problem» – проблема Адама Смита, гораздо серьезнее, чем первое обстоятельство. Проблема совсем не в том, что Смит не был основателем экономической науки, а в другом. Он не предложил ничего истинного, которое было бы новым, а то, что он действительно изобрел, было ложным. Проблема еще и в том, что даже на фоне той эпохи, когда не принято было делать столько ссылок и примечаний, как сейчас, Смит выглядит совершенно беспардонным плагиатором, который почти ни на кого не ссылается и просто присваивает крупные фрагменты текстов, заимствуя их, скажем, у Кантильона. Но гораздо предосудительнее нежелание Смита честно цитировать или ссылаться на своего любимого наставника Фрэнсиса Хатчесона, у которого он почерпнул большинство своих идей, а также структуру своих лекций по экономике и этике. Смит, правда, упоминал в частном письме, адресованном университету Глазго, о незабвенном докторе Хатчесоне, но явно впал в амнезию, когда принялся писать «Богатство народов» для широкой публики. Будучи закоренелым плагиатором, Смит страдал комплексом Колумба, безосновательно обвинял близких друзей в том, что они списывают у него. К тому же он был плохим плагиатором. Заимствованные чужие истины он дополнял своими ошибками. Поэтому, когда мы порицаем Адама Смита за ошибки, нас нельзя упрекнуть в том, что мы грешим против времени, безосновательно критикуя мыслителей прошлого за неспособность быть столь мудрыми, какими впоследствии стали мы сами. Смит не только не привнес ничего ценного в экономическую мысль, его экономическое учение было значительным отступлением к худшему по сравнению с предшественниками – Кантильоном, Тюрго, его наставником Хатчесоном и даже по сравнению с его собственными более ранними работами, такими как «Лекции по юриспруденции» «Lectures on Jurisprudence» 1762-1763 и 1766 годы, не опубликованы, и «Теория нравственных чувств» «Theory of Moral Sentiments» 1759 год. Итак, загадка Адама Смита заключена в гигантском разрыве между его чудовищно раздутой славой и прискорбной реальностью. Еще печальнее другое. Богатство народов не только вознесло Смита с его времени вплоть до наших дней на совершенно незаслуженную высоту. Проблема в том, что эта книга каким-то образом заставила всех, и профессиональных экономистов, и дилетантов, забыть о том, что и до 1776 года существовали и писали другие экономисты, причем экономисты более высокого полета. Богатство народов пользовалось столь колоссальным влиянием, что все знание о предшествовавших экономистах было вычеркнуто из истории, а Смит стал отцом-основателем. Историческая проблема состоит в следующем. Каким чудом такое могло произойти с книгой столь вторичной, пронизанной столь глубокими заблуждениями и настолько менее ценной по сравнению с работами предшественников? Разумеется, не благодаря ясности и четкости стиля изложения и мышления. Досточтимое богатство народов – это обширная, громоздкая, недоработанная и путанная книга, страдающая расплывчатостью, двусмысленностью и глубокими внутренними противоречиями. В расплывчатости и темноте, конечно, есть свое преимущество. Преданный немецкий почитатель Смита Христиан Краус однажды назвал «Богатство народов» Библией политической экономии. В определенном смысле профессор Краус попал в точку, сам того не подозревая. Богатство народов действительно похоже на Библию. Из разных и даже из одних и тех же частей книги можно извлечь разные и противоречащие друг другу выводы. Далее, сама расплывчатость и темнота книги – просто находка для интеллектуалов, исследователей и последователей Смита. Проложить свой путь в невнятном и трудном тексте, сплести смутно различимые нити рассуждения в цельную картину – само по себе благодарная задача для интеллектуалов. Наконец, такой текст содержит уже встроенное в него удобное приглашение отказаться от решения задачи, так что лишь немногие адепты Смита могут похвастаться своим пониманием этой работы или общей системы его мысли. Тем самым они повышают свой доход и престиж, а прочим почитателям остается лишь выступать в качестве группы поддержки ведущих учеников наставника. Адам Смит не был основателем экономической науки, но вот что он действительно создал – это парадигму британской классической школы. А создателю парадигмы порой полезно быть непоследовательным и путанным, чтобы ученики имели возможность прояснить и систематизировать наследие наставника. Вплоть до 1950-х годов экономисты, во всяком случае принадлежавшие к англо-американской традиции, почитали Смита как основоположника и рассматривали дальнейшее развитие экономической теории как линейное восходящее движение. Смиту наследовали Рикардо и Миль. А затем, после некоторого отклонения, устроенного австрийцами в 1870-е годы, Альфред Маршалл восстановил неоклассическую экономическую теорию как неорикардианскую и, соответственно, неосмитовскую дисциплину. Учившийся у Маршалла в Кембридже Джон Мейнард Кейнс в определенной мере был убежден, что он лишь заполняет лакуны, оставшиеся в наследии Рикардо Маршалла. В этой удушливой атмосфере льстивого почитания история экономического анализа 1954 года Йозефа Шумпетера произвела эффект разорвавшейся бомбы. Шумпетер примыкал не к классической английской традиции, а к континентальной традиции Вальраса и австрийцев. Ему фактически впервые удалось бросить на прославленного шотландца холодный и непредвзятый взгляд. Рассматривая вклад Смита с едва скрываемым пренебрежением, Шумпетер в целом оценил его отрицательно и пришел к выводу, что Смит повел экономическую теорию по ложному пути, который, к сожалению, уводил в сторону от пути его континентальных предшественников. После выступления Шумпетера большинство историков экономической мысли отступили на запасные позиции. Смит, признавали они, не создал ничего нового, но, несомненно, был великим синтезатором и систематизатором, первым, кто свел разрозненные идеи предшественников в связанное систематическое целое. Однако на самом деле творение Смита было диаметральной противоположностью связанности и систематичности. Достаточно сказать, что два самых значительных ученика Смита, Рикардо и Сей, считали своей задачей вычленение логически последовательной системы из оставленного Смитом хаоса. Кроме того, хотя и верно, что до Смита сочинения экономистов были проницательными, но немногочисленными, Тюрго, или написанными в рамках этики, Хатчесон, столь же верно, что еще до появления богатства народов существовали два общих труда по экономической теории как таковой. Одним из них был выдающийся опыт Кантильона, преданный после Смита прискорбному забвению, а другим, в названии которого впервые появилось словосочетание «политическая экономия», устаревшее двухтомное сочинение сэра Джеймса Стюарта 1712-1780 годы «Основы политической экономии» Principles of Political Economy 1767 год. Якобит, участвовавший в восстании красавчика принца Чарли, Стюарт провел значительную часть жизни изгнанником в Германии, где проникся методологией и идеалами немецкого камерализма. Камерализм был опасной формой абсолютистского меркантилизма, процветавшей в Германии в 17-18 веках. Камералисты, даже по сравнению с западноевропейскими меркантилистами, вообще не были экономистами. Они выполняли функции технических консультантов при правителях, разрабатывая методы установления государственного регулирования экономики. Труд Стюарта, написанный в рамках этой традиции, не был, конечно, здравой экономической теорией. Он призывал к всеобъемлющему государственному вмешательству и тоталитарному планированию, начиная с мелочного регулирования торговли и системы принудительных картелей до инфляционной денежной политики. Единственное достижение Стюарта состоит в уточнении и развитии дотоле эфемерной и малосвязной концепции трудовой теории ценности и в разработке протомарксистской теории о внутренне присущем обществу классовом конфликте. Больше того, свою ультрамеркантилистскую книгу Стюарт написал как раз в то время, когда либеральная мысль и принципы лессе-фэр набирали силу и начинали доминировать. Во всяком случае, в Англии и во Франции. Хотя сочинение Стюарта и не соответствовало нарождавшемуся либеральному духу времени, это отнюдь не означает, что оно не пользовалось вниманием. Книга встретила хороший прием, получила высокую оценку, очень хорошо продавалась, и через 5 лет после ее выхода, в 1772 году, Стюарт обошел Смита в соревновании за пост финансового консультанта Ост-Индской компании. Вердикт, вынесенный Шумпетером Смиту, шокировал историков экономической мысли еще и по той причине, что они, подобно историкам других дисциплин, привыкли рассматривать развитие науки как прямолинейное восхождение к истине. Каждый ученый терпеливо формулирует, проверяет и отбрасывает гипотезы, поэтому каждый последующий ученый стоит на плечах того, кто пришел раньше него. От того, что можно было бы назвать виговской теорией истории науки, сейчас в основном отказались в пользу гораздо более реалистичной теории научных парадигм Куна. Для наших целей важно то положение теории Куна, что мало кто что-нибудь тщательно проверяет, а в особенности фундаментальные посылки, базовую парадигму своей концепции. И базовое смещение парадигм могут происходить даже в тех случаях, когда новая теория хуже старой. Иными словами, знание может как приобретаться, так и утрачиваться. И наука часто движется не прямолинейно, а зигзагообразно. Можно добавить, что в особенности это верно применительно к общественным и гуманитарным наукам. В результате парадигмы и базовые истины утрачиваются, и экономисты, равно как и представители других дисциплин, со временем становятся не лучше, а хуже. Годы могут приносить с собой и прогресс, и отступление. Шумпетер подбросил настоящую бомбу в храм историков экономической мысли в духе вигов, и в первую очередь эта бомба предназначалась адептам традиции Смита, Рикардо, Маршалла. Итак, мы сформулировали нашу собственную версию проблемы Адама Смита. Почему страдающая столь многими изъянами книга «Богатство народов» смогла быстро приобрести такое влияние, что затмило все прочие альтернативы? Но прежде чем перейти к этому вопросу, необходимо подробнее ознакомиться с различными аспектами мировоззрения Смита. Параграф 2. Жизнь Смита. Адам Смит родился в 1723 году, 16 июня, в городке Керколди, близ Эдинбурга. Его отец, тоже Адам Смит, 1679-1723 годы, умер незадолго до рождения сына, в январе. Он был видным шотландским юристом и заведовал таможней в Керколди, а его жена происходила из семейства состоятельных местных земледельцев. Смита-младшего воспитывала мать. В городке Керколди преобладали ревностные пресвитериане, и в городской школе Адам познакомился со многими юными пресвитерианами. Один из них, Джон Дрисдейл, впоследствии дважды занимал пост модератора Генеральной ассамблеи Шотландской церкви. А Адам Смит-старший происходил из рода таможенных чиновников. Помимо отца, на таможне в Керколди служил сборщиком пошлин кузен Адама-младшего Геркулес Скотт Смит. А опекун Адама, тоже Адам Смит, сначала был таможенником в Керколди, а затем стал таможенным инспектором вспомогательных портов Шотландии. Наконец, еще один кузен по имени Адам Смит впоследствии служил таможенником в городе Аллоа. В 1737-1740 годах Смит учился в колледже Глазго, где попал под влияние Фрэнсиса Хатчесона и с энтузиазмом впитывал идеи либерализма, естественного права и политической экономии. В 1740 году он получил магистерскую степень с отличием в университете Глазго. Мать крестила Адама в епископальное вероисповедание и хотела видеть сына епископальным священником. Поэтому юного Смита отправили в Оксфордский колледж Бейлиол на курсы по подготовке епископального духовенства. Но ему не нравилось, как преподавали в Оксфорде в то время, и через 6 лет, в возрасте 23 лет, он вернулся, так и не приняв духовного сана. Несмотря на крещение и уговоры матери, Смит остался убежденным пресвитерианином и по возвращении в Эдинбург в 1740 году 2 года не имел никакой работы. Наконец, в 1748 году кузен Давида Юма Генри Хоум, лорд Кеймс, судья и предводитель либерального шотландского просвещения, решил организовать в Эдинбурге серию публичных лекций для повышения квалификации юристов. По его предложению, философское общество Эдинбурга обязалось в течение нескольких лет оказывать финансовую поддержку Смиту и его другу детства Джеймсу Освальду из Данникьера. Они должны были читать лекции по естественному праву, литературе и различным аспектам свободы, в том числе коммерческой. В 1750 году Адам Смит получил должность профессора логики в своей Альма-Матер, университете Глазго, и его нисколько не затруднило обязательное подписание Вестминстерского вероисповедания в присутствии главных пресвитериан Глазго. Наконец, в 1752 году Смит имел удовольствие занять место своего любимого наставника Хатчесона, должность профессора этики в Глазго, где он и оставался в течение 12 лет. Лекции Смита в Эдинбурге и Глазго пользовались большой популярностью. Основной акцент он делал на системе природной свободы, на системе естественного права и laissez-faire, которые он тогда пропагандировал гораздо решительнее, чем потом в своем куда более осторожном «богатстве народов». Ему удалось обратить в эту возбуждающую новую веру многих видных купцов Глазго. Кроме того, он стал участвовать в работе общественных и образовательных объединений, которые тогда создавались умеренным крылом пресвитерианского духовенства – профессорами, литераторами и юристами в Глазго и Эдинбурге. Возможно, что Давид Юм посещал эдинбургские лекции Смита в 1752 году, поскольку вскоре они стали хорошими друзьями. Смит входил в число основателей литературного общества Глазго, созданного в следующем году. Оно проводило обсуждения и дебаты высокого уровня и регулярно собиралось вечером по четвергам с ноября по май. Юм и Смит посещали эти встречи, и на одной из первых Смит выступил с изложением некоторых из недавно опубликованных политических опытов Юма. Как ни странно, эти два друга, безусловно, самые одаренные члены общества, вели себя очень робко и не приняли участия ни в одной дискуссии. Несмотря на свою застенчивость, Смит очень любил клубное общение. Он стал одним из самых видных членов философского общества Эдинбурга и общества избранных, которое было особенно деятельно в 1750-х годах, собиралось еженедельно и объединяла верхушку умеренного духовенства, университетских профессоров и юристов. Кроме того, Смит был активным членом Клуба политической экономии в Глазго, Устричного клуба в Эдинбурге, Симпсон-клуба в Глазго и Покер-клуба в Эдинбурге. Последний был учрежден другом Смита Адамом Фергюсоном, профессором этики Эдинбургского университета, для поддержания воинственного духа. Словно этого было мало, Смит стал одним из главных авторов и редакторов недолго просуществовавшего журнала Edinburgh Review 1755-1756 годы, созданного в первую очередь для защиты Юма и Кеймса от нападок ортодоксального кальвинистского духовенства Шотландии. Журнал этот основал блестящий молодой юрист Александр Уэддерберн, 1733-1805 годы. Впоследствии судья, член английского парламента, а затем лорд-канцлер с 1793 по 1801 годы. Он придерживался столь свободных взглядов, что высказывался за легализацию публичных домов. Другими светилами Эдинбург Ревью были лидеры умеренного духовенства Джон Джарден 1715-1760 годы, чья дочь вышла замуж за сына лорда Кеймса, преподобный Уильям Робертсон и преподобный Хью Блэр 1718-1800 годы, профессор риторики Эдинбургского университета. Хотя Адам Смит не относился к числу фундаменталистов, он был искренне и глубоко привержен пресвитерианству, о чем свидетельствуют его отношения с Блэром. Блэр, священник Высокой Церкви Эдинбургской конгрегации Грейфрайерс, постоянно конфликтовал с ортодоксальным кальвинистским духовенством, которое очерняло его в глазах пресвитерианского руководства Глазго и Эдинбурга. В «Богатстве народов» Адам Смит сделал такой комплимент пресвитерианскому духовенству: «Едва ли во всей Европе найдется более ученая, достойная, независимая и уважаемая группа людей, чем подавляющая часть пресвитерианского духовенства Голландии, Женевы, Швейцарии и Шотландии». На это старый друг Блэр, видный, хотя и подвергавшийся нападкам пресвитерианский священник, заметил в письме к Смиту: «Думаю, ты излишне добр к пресвитерии». После того, как Смит изложил свою нравственную философию в «Теории нравственных чувств» 1759 год, возросшая известность позволила ему в 1764 году занять чрезвычайно доходное место воспитателя юного герцога Баклю. За 3 года, проведенные с герцогом во Франции, Смит получил пожизненное годовое вознаграждение в 300 фунтов стерлингов, вдвое больше, чем его годовое жалование в университете Глазго. За эти приятные года он познакомился с Тюрго и физиократами. Когда срок контракта закончился, Смит вернулся в Керколди и, располагая пожизненным пособием, 10 лет работал там над «Богатством народов», которое начал писать по прибытии во Францию. Слава «Богатства народов» побудила бывшего ученика Смита, герцога Баклю, в 1778 году выхлопотать наставнику высокооплачиваемую должность таможенного комиссара в Эдинбурге. Смит, получая на этом посту, который он занимал вплоть до смерти, 600 фунтов в год, теперь имел вместе с пожизненной пенсией около 1000 фунтов в год. Княжеский доход, как выразился один из его биографов. Да и сам Смит признался в то время, что стал настолько богатым, насколько только мог желать. Сожалел он лишь о том, что приходится выполнять таможенные обязанности, которые отвлекают от литературных занятий. Однако эти сожаления были во многом деланными. Вопреки большинству историков, которые ошибочно считали должность Смита фактически синекурой, пожалованной ему за научные достижения, последние исследования показали, что Смит трудился полный рабочий день и часто председательствовал на ежедневных заседаниях Совета таможенных комиссаров. Более того, Смит хотел занять эту должность и явно находил ее приятной и удобной. Трудно отрицать, что после ее получения он уделял мало времени и энергии научным занятиям и сочинительству, и даже не стремился использовать положенный ему отпуск. Наконец, эта должность была вознаграждением не столько за научные достижения Смита, сколько за его консультации по налогам и бюджету, которые он давал британскому правительству с середины 1760-х годов. Параграф 3. Разделение труда. Анализ богатства народов логичнее всего начать с разделения труда, поскольку сам Смит начинает с него, и поскольку для Смита это явление обладало принципиально важным и решающим значением. Его учитель Хатчесон тоже признавал важность разделения труда в развитии экономики, равно как Юм, Тюрго, Мандевиль, Джеймс Харрис и другие экономисты. Но у Смита разделение труда приобрело просто до нельзя раздутую гигантскую важность, которая затмила такие первостепенные вещи, как накопление капитала и рост технологического знания. Как отметил Шумпетер, ни у одного экономиста до или после Смита разделение труда не занимало настолько доминирующую позицию. Однако его концепции разделения труда свойственны не только гипертрофирование роли разделения, но и другие проблемы. Прежняя и более верная оценка мотива, побуждающего к специализации и обмену, состояла в том, что каждый участник обмена, в котором по необходимости имеются две стороны и два товара, получает выгоду от обмена или, по крайней мере, рассчитывает ее получить. В противном случае сделка не состоится. Однако Смит, к сожалению, смещает главный фокус с взаимной выгоды на якобы иррациональную и врожденную склонность ко всякого рода обменам. Словно люди – это лемминги, которыми руководит сила, внешняя по отношению к выбранным ими самими целям. Как указал Эдвин Кеннон, Смит предпочел такой подход потому, что отвергал представление о врожденном различии природных талантов и способностей, которое естественным образом приводит к разной профессиональной специализации. Смит занял эгалитарную позицию равенства исходных условий, которая до сих пор преобладает в неоклассической экономической теории и с точки зрения которой все работники равны, а потому различия между ними могут быть только результатом системы разделения труда, но никак не ее причиной. Кроме того, Смит не применил свою концепцию разделения труда к международной торговле, где она могла бы послужить мощным подспорьем для его доводов в пользу свободной торговли. Эту задачу довелось решить Джеймсу Миллю в его превосходной теории сравнительных преимуществ. Далее, что касается внутреннего рынка, Смит придавал слишком большое значение разделению труда внутри отдельного производства или отдельной отрасли и оставляя без внимания более важное разделение труда между отраслями. Неоправданно преувеличивая важность разделения труда, Смит парадоксальным образом создал большие проблемы для будущего, положив начало хроническим социологическим сетованиям на специализацию, которые были быстро подхвачены Карлом Марксом и доведены до высшей точки социалистическим брюзжанием об отчуждении. Невозможно отрицать тот факт, что Смит прямо противоречит сам себе, если сопоставить первую и пятую книги «Богатство народов». В первой книге разделение труда фигурирует как единственная причина благоденствия цивилизованного общества. Более того, по всей книге оно постоянно отождествляется с цивилизацией. Но если в первой книге разделение труда восхваляется за повышение энергичности и разумности масс, то в пятой осуждается за то, что ведет к интеллектуальной и моральной деградации, к утрате интеллектуальных, социальных и воинских добродетелей. Разрешить это противоречие сколько-нибудь правдоподобным образом невозможно. Будучи крупным плагиатором, Адам Смит страдал комплексом Колумба и часто обвинял других в нечестном заимствовании его идей. Так, в 1755 году он заявил, что именно он придумал концепцию «laissez-faire», или систему естественной свободы, и утверждал, что преподавал эти принципы, начиная с эдинбургских лекций 1749 года. Последнее может быть и верно, но первая претензия упускает из вида, что похожее выражение использовали наставники самого Смита, а также Гроций и Пуффендорф, не говоря уже о Буагильбере и других французских адептах лесефер конца 17 века. В 1769 году вздорный Смит обвинил в плагиате ректора Уильяма Робертсона по случаю публикации книги последнего «История правления Карла V». Действительно ли имела место литературная кража, неизвестно, но ее трудно предположить, учитывая удаленность занятий Смита от темы книги Робертсона. Самое известное обвинение в плагиате Смит выдвинул против своего друга Адама Фергюсона по поводу о разделении труда. Как показал профессор Хамови, Смит отнюдь не расстался, как считалось раньше, со своим старым другом из-за того, что тот использовал понятие разделения труда в своем «Опыте истории гражданского общества» 1767 год. Такой шаг был бы совершенно нелепым даже для Адама Смита, если принять во внимание, сколь многие авторы использовали это понятие еще раньше. Хамови предполагает, что разрыв произошел в начале 1780-х годов, после выступления Фергюсона в клубе, которое потом, в 1792 году, было опубликовано как часть его книги «Основы нравственной и политической науки» «Principles of Moral and Political Science». В ней Фергюсон обобщил пример булавочного производства, самое известное место из богатства народов. Смит описал маленькую булавочную мастерскую, где 10 рабочих, специализирующихся на различных стадиях изготовления, могут производить более 48 тысяч булавок, тогда как если бы каждый изготовлял булавку с начала до конца, он мог бы сделать не больше 20 штук или даже и одной в день. Таким образом, разделение труда очень сильно повышало производительность каждого рабочего. В своих «Основах» Фергюсон писал: «Правильное распределение людей, каждый из которых выполняет лишь одну операцию при изготовлении булавки, может дать гораздо больше изделий в единицу времени, чем вдвое большее количество людей, каждый из которых изготовляет всю булавку целиком или все части, составляющие эту маленькую вещицу». Когда Смит упрекнул Фергюсона в непризнании приоритета Смита с этим примером, Фергюсон ответил, что ничего не заимствовал у него и что оба они заимствовали пример из французского источника, с которым Смит просто раньше познакомился. Есть веские основания считать, что французским источником была статья «Булавки» в энциклопедии Дидро и Д'Аламбера, 1755 год. В ней отмечены 18 операций при изготовлении булавки, и такое же число упоминает Смит в «Богатстве народов», тогда как в английском булавочном производстве более обычными были 25 операций. Итак, Адам Смит разрушил давнюю дружбу, несправедливо обвинив Адама Фергюсона в нечестном заимствовании примера, который на самом деле оба они взяли из энциклопедии, без ссылки на нее. Замечание преподобного Карлейля, считавшего, что Смиту свойственна некоторая подозрительность, представляется чересчур мягким. Некролог, помещенный в Monthly Review в 1790 году, сообщает: «У Смита было постоянное подозрение, что его идеи присваивают, и столь сильное, что когда он замечал, что какой-нибудь студент конспектирует его лекции, он тут же останавливал его и говорил: „Не терплю бумагоморателей“». Хотя есть свидетельство, что Смит все же разрешал студентам записывать лекции, вздорность его характера и комплекс Колумба не подлежат сомнению. То обстоятельство, что Смит привел пример маленькой французской мастерской, а не большой британской фабрики, проливает свет на одну примечательную особенность знаменитого «Богатства народов». Прославленный экономист, видимо, и понятия не имел о разворачивавшейся поблизости промышленной революции. Хотя Смит был другом Джона Робака, владельца металлургической компании Caron, которая начала производство в 1760 году и положила начало промышленной революции в Шотландии, он ни единым словом не показывает, что знает о ее существовании. Смит был как минимум знаком с великим изобретателем Джеймсом Уаттом, но ни словом не упоминает ни об одном из главных его изобретений. Не упоминает он в своей знаменитой книге о начавшейся с 1760-х годов массовой прокладке каналов, о существовании быстро развивавшейся хлопковой текстильной отрасли, о новых методах изготовления керамической посуды и пива. Ему ничего не известно о резком снижении транспортных расходов благодаря улучшению дорог. Иными словами, вопреки тем историкам, которые восхваляют Смита за близкое эмпирическое знакомство с современной ему экономической и производственной ситуацией, Адам Смит совершенно не замечал происходивших вокруг него важных экономических событий. Текущее положение он оценивал в основном неверно, а многие факты, включенные в богатство народов, к тому времени давно устарели и были заимствованы из книг 30-летней давности. Параграф 4. Производительный и непроизводительный труд. В числе весьма сомнительных идей, привнесенных физиократами в экономическую мысль, была и такая: только сельское хозяйство производительно, только оно обеспечивает излишки, «produit net» – чистый продукт экономики. Смит, испытавший сильное влияние физиократов, не только сохранил неудачную концепцию производительного труда, но и расширил ее с сельского хозяйства на все материальные товары. Для него труд в сфере изготовления материальных объектов был производительным, а труд, скажем, в сфере оказания потребительских услуг – непроизводительным. Поскольку Смит отдавал предпочтение материальным объектам, это означало, что он отдает пальму первенства вложению капитала в средства производства, поскольку наличные средства производства по определению воплощены в материальных объектах. Потребительские же товары либо состоят из нематериальных услуг, либо уничтожаются в процессе потребления. Отдавая предпочтение материальному производству, Смит косвенно призывал инвестировать в накопление средств производства, пренебрегая самой целью производства средств производства – увеличением потребления. Рассуждая об экспорте и импорте, он вполне понимал, что накапливать посредствующие объекты есть смысл лишь в том случае, если они в конечном итоге будут потреблены, и что единственной целью производства является потребление. Однако, как показал профессор Роджер Гаррисон, и как мы увидим ниже, когда перейдем к законам о ростовщичестве, пресвитерианское сознание Адама Смита побуждало его ценить затраты труда сами по себе, ради них самих, и игнорировать временные предпочтения свободного рынка между потреблением и сбережением. Смит явно выступал за более значительное вложение в будущее производство и более значительное сокращение текущего потребления, чем выбрал бы рынок. Одно из противоречий его позиции, естественно, состоит в том, что накопление средств производства за счет текущего потребления в конечном счете приведет к повышению уровня жизни, если только Смит не собирался призывать к постоянно растущему накоплению средств производства, которые не подлежат потреблению. Во второй книге «Богатство народов» Смит утверждает, что производителен только труд над материальными объектами, тогда как всякий прочий непроизводителен, поскольку не закрепляется и не реализуется в каком-либо отдельном предмете, который продолжал бы существовать и по прекращении труда, и за которое можно было бы получить потом равное количество труда. Таким нематериальным и, следовательно, непроизводительным трудом занимаются слуги, священники, юристы, врачи, писатели всякого рода, актеры, паяцы, музыканты, оперные певцы, танцовщики и прочее. Для Смита ключевую роль играло то, что труд их всех, непроизводительных работников, исчезает в самый момент его выполнения. То есть, по его словам, подобно декламации актера, речи оратора или мелодии музыканта, труд их всех исчезает в самый момент его выполнения. Производительный труд, продолжает Смит, увеличивает ценность предметов, к которым он прилагается, тогда как непроизводительный труд не увеличивает. Собственно, это иной способ сказать, что труд по оказанию услуг не воплощается ни в каком конкретном предмете. Далее, производительный труд создает излишки, составляющие производственную прибыль. Стойкий физиократический предрассудок Адама Смита проявляется в его совершенно необоснованном утверждении, что сельское хозяйство – гораздо более производительная отрасль, чем промышленное производство, поскольку в сельском хозяйстве вместе с человеком трудится природа, доставляющая добавочную ренту землевладельцам и прибыль капиталистам. В дополнение к другим ошибкам, Смит так и не сумел понять, что природа в виде почвы присутствует не только в одном сельском хозяйстве, а во всех видах человеческой деятельности, и что эта деятельность, включая промышленное производство, приносит поэтому земельную ренту владельцам земли. По этому поводу профессор Кеннон остроумно замечает: «Люди всегда были склонны воображать, что класс, который они привыкли считать самым важным, содержит все прочие классы, с которыми он обменивается товарами. Например, землевладелец считает или привык считать своих арендаторов подопечными. Все потребители легко приходят к убеждению, что они совершают благотворительный акт поддержания множества лавочников. Всевозможные работодатели повсюду убеждены, что наемные работники должны быть признательны им за свою заработную плату, а наемные работники пребывают в столь же твердом убеждении, что работодатель только благодаря им и существует. Так и физиократы утверждали, что земледельцы содержат сами себя и все прочие классы. А Адам Смит полагал, что земледельцы, промышленники и торговцы содержат себя и все прочие классы. Физиократы не понимали, что земледельцев поддерживают производственные отрасли, изготовляющие молотилки, мельницы и пекарные печи. А мельников и портных поддерживает сельское хозяйство, обеспечивающее пахоту и жатву. Адам Смит не понимал, что промышленников и торговцев поддерживают своими услугами повара и прачки, а поваров и прачек точно в такой же мере поддерживают производители поварских колпаков и дамских шляпок, а также поставщики чая. Однако Адама Смита интересовали не любые вещи длительного пользования, а долговечные средства производства. Подобного же рода потребительские товары, например, дома, Смит опять же считал непроизводительными, хотя и неохотно признавал, что дом, несомненно, крайне полезен человеку, который в нем живет. Но дом все равно непроизводителен, поскольку, если он сдается нанимателю за плату, то в силу того, что сам дом ничего не может производить, наниматель всегда должен платить за него из какого-то иного источника дохода, извлекаемого или из труда, или из запаса капитала, или из владения землей. На это Кеннон вновь резко возражает. Адаму Смиту не пришло в голову, что если плуг предоставляется в аренду, то поскольку плуг сам по себе ничего не может производить, арендатор всегда должен платить за него из какого-то иного дохода. Оценивая настроенность Смита против потребления и в пользу сбережения и инвестирования, профессор Рима приходит к следующему выводу. Из третьей главы второй книги «О накоплении капитала» или «О труде производительном и непроизводительном» ясно, что его беспокоило использование сбережений расточительными людьми для удовлетворения потребности в роскоши, хотя эти сбережения следует использовать таким образом, чтобы они увеличивали объем основного или оборотного капитала. Фактически Смит утверждает, что сбережения следует использовать так, чтобы они обеспечивали поступление дохода и нового оборудования, и что неспособность использовать сбережения именно для этой цели является препятствием для экономического роста. Что же, вполне возможно. Но вместе с тем это означает, что Смит не хотел мириться с выбором свободного рынка между экономическим ростом с одной стороны и потреблением с другой. Современный почитатель Смита, профессор Эдвин Уэст, обычно изображающий его сторонником лессе-фэр, признает предвзятость Смита. Однако Смит, подобно благоразумному управляющему поместьем шотландского аристократа, не мог скрыть сильную личную приверженность частной бережливости и тем самым производительному труду в интересах будущих накоплений страны. Затем он подспудно соглашается с профессором Гаррисоном в том, что Смит призывал нас к отрицательному или, по крайней мере, нулевому временному предпочтению. Обращаясь к теории нравственных чувств, Уэст отмечает, что добродетель бережливости вызывает уважение со стороны альтер-эго Смита, врожденного нравственного чувства беспристрастного наблюдателя, и приводит слова самого Смита. «Этот наблюдатель не обольщается соблазном наших текущих желаний. Для него удовольствие, испытанное нами неделю назад или год назад, столь же интересно, сколь и то, что мы переживаем в данный момент». Можно, пожалуй, заметить, что высокомерный отказ учитывать будущее удовольствие и сосредоточение на настоящих, то есть отрицание положительного временного предпочтения, для любого беспристрастного наблюдателя дело, конечно, нетрудное. Только вот, является ли этот беспристрастный наблюдатель действительно человеческим существом, или же это просто некий блуждающий дух, который не принимает участия в человеческих делах и мнением которого можно поэтому решительно пренебречь. Кальвинистское презрение к потреблению побуждает Адама Смита назвать танцы примитивными и грубыми. Как мы увидим, в своем «Парадоксе ценности» он объявил алмазы совершенно никчемной вещью, которая едва ли имеет какую-нибудь ценность при практическом использовании. С чисто пуританским радикализмом Смит порицал роскошь как биологически вредную, снижающую уровень рождаемости в высших слоях общества. В делах любовных роскошь, хотя она, вероятно, и возбуждает страсть к наслаждению, в целом всегда ослабляет и нередко совершенно подрывает силы поколения. Кроме того, Смит благосклонно отзывался об умеренной прибыли и осуждал большую, поскольку последняя побуждает капиталистов потреблять больше. А поскольку крупные капиталисты служат внушительным примером для остальных членов общества, капиталистам тем более важно сохранять бережливость и трудолюбие. Помимо всех уже отмеченных вредных последствий для страны вообще, являющихся неизбежным результатом высокой нормы прибыли, существует еще одно, более гибельное, пожалуй, чем все они взятые вместе. И, как можно судить по опыту, неразрывно связанная с монополией. Высокая норма прибыли, как кажется, повсюду уничтожает ту бережливость, которая при других условиях естественна для купца. Когда прибыли высоки, эта трезвая добродетель представляется купцу излишней. Расточительная роскошь кажется более соответствующей улучшению его положения. «Поскольку высшие слои общества являются примером для подражания», добавляет Смит, «то, если наниматель осмотрителен и бережлив, таким же наверняка будет и его рабочий. Но если хозяин ведет беспорядочный образ жизни и расточителен, то рабочий тоже устроит свою жизнь по образцу, даваемому им. Это препятствует накоплению в руках тех, кто, естественно, больше всего расположен к накоплению. Капитал страны, вместо того, чтобы возрастать, постепенно растрачивается. Но если Адам Смит решительно выступал за инвестирование и против потребления, то, по крайней мере, он был прав в том, что вложение капитала принципиально важно для экономического развития, и что необходимым и достаточным условием такого вложения является сбережение. Единственный путь наращивания капитала – это частная бережливость и экономность. Так Смит писал: «Всякий, кто сберегает деньги, как говорится, вносит свою долю в общую массу капитала. Мир может увеличивать свой капитал только одним способом – экономией». Сбережения, а не труд, являются причиной накопления капитала, и эти сбережения быстро приводят в движение добавочное количество труда. Бережливый человек тратит деньги с такой же готовностью, как расточительный, но с той принципиальной разницей, что он тратит их с целью увеличения капитала и конечной пользы для всеобщего потребления. Поэтому всякий бережливый человек – общественный благодетель. Все это было бледной тенью искрометных и творческих идей Тюрго, который уделял первостепенное внимание времени, структуре производства и временному предпочтению. И, возможно, у Тюрго и было заимствовано для собственного употребления. Но эти выводы Смита, по крайней мере, были здравыми и наложили неизгладимый отпечаток на классическую экономическую теорию. Шумпетер, анализируя то, что он называет «теорией сбережений и инвестиций Тюрго-Смита», заключает: автором первого серьезного анализа этих вопросов следует считать Тюрго, а Смита – первым, кто по меньшей мере внедрил это в сознание экономистов. Наконец, даже если не считать марксистов, самые радикальные современные последователи Смита сейчас не принимают или, во всяком случае, игнорируют предложенное наставником деление на производительный и непроизводительный труд. Однако Смит, что было для него характерно, не оставался четким и последовательным даже в своих заблуждениях. В первой книге «Богатство народов» он говорит одно, а во второй – другое. В первой книге он совершенно справедливо отмечает: «Каждый человек, богат или беден, в зависимости от того, в какой мере он может пользоваться предметами необходимости, удобства и удовольствия». Эта формулировка почти полностью заимствована у Кантильона. Но если исходить из нее, то нет никакой разницы между материальными вещами и нематериальными услугами, поскольку все они относятся к числу предметов первой необходимости, удобств и развлечений. Да и сам Смит в первой книге продолжает рассуждать о заработной плате так, словно нет никакого различия между производительным и непроизводительным трудом. Параграф 5. Теория ценности. Концепция ценности Адама Смита – это просто катастрофа, которая только усугубляет загадку Смита. Дело в том, что теория ценности Смита не только шаг назад по сравнению с теорией его учителя Хатчесона, но и такой же шаг назад по сравнению с более ранними, неопубликованными лекциями самого Смита. У Хатчесона, да и вообще со времен поздней схоластики, ценность и цена продукта определялись, во-первых, его субъективной полезностью с точки зрения потребителей и, во-вторых, его относительной редкостью или изобилием. Чем больше количество данного товара, тем ниже его ценность, а чем более он редок, тем она выше. Для полноты концепции эту традицию нужно было только дополнить принципом маржинальности 1870-х годов, сосредоточившись на данные единицы товара, единицы реально выбранной или не выбранной на рынке. Все остальное объяснение было уже готово. Далее, в своих лекциях Смит разрешил парадокс ценности четко и ясно, во многом так же, как решали его Хатчесон и другие экономисты в течение нескольких столетий. Почему вода, при всей ее полезности, так дешево, а безделушки вроде алмазов так дороги? Разница, указывал Смит в своих лекциях, в их относительной редкости. Лишь по причине изобилия воды ее можно получать столь дешево, а алмазы так дороги именно по причине своей редкости. Кроме того, ценность и цена разных продуктов может резко отличаться в зависимости от условий их получения или предложения. Богатый торговец, заплутавший в Аравийской пустыне, указывал Смит в своих лекциях, будет ценить воду чрезвычайно высоко, так что и цена ее будет очень высока. Равным образом, если бы количество алмазов можно было увеличить искусственным путем, их цена на рынке быстро упала бы. Однако в богатстве народов эти здравые мысли по непонятной причине исчезают. Всего лишь 10-12 лет после своих лекций Смит внезапно обнаруживает, что не может разрешить парадокс ценности. В хорошо известном отрывке из 4 главы первой книги Смит решительно и бесповоротно отделяет полезность от ценности и цены, и вместе им уже не сойтись. Слово «ценность» имеет два разных значения. Иногда оно обозначает полезность какого-либо предмета, а иногда – возможность приобретения других предметов, которую дает обладание данным предметом. Первую можно назвать потребительной ценностью, вторую – миновой ценностью. Предметы, обладающие весьма большой потребительной ценностью, часто имеют совсем небольшую миновую или даже совсем ее не имеют. Напротив, предметы, имеющие очень большую миновую ценность, часто имеют совсем небольшую потребительную или совсем ее не имеют. Нет ничего полезнее воды, но на нее почти ничего нельзя купить. Почти ничего нельзя получить в обмен на нее. Напротив, алмаз почти не имеет никакой потребительной ценности, но часто в обмен на него можно получить очень большое количество других товаров. Вот так. И ни слова о решении парадокса ценности с помощью введения фактора относительной редкости. Действительно, редкость – это столь фундаментальное и принципиально важное понятие экономической теории, в богатстве народов не играет практически никакой роли. А вслед за редкостью, позволявшей решить парадокс ценности, из экономической теории фактически изгонялись субъективная полезность, а также потребление и потребительский спрос. Поскольку ценность и цену уже нельзя было объяснять полезностью, два разлученных понятия вновь появились в последующих поколениях, когда левые и социалисты начали с удовольствием разглагольствовать о принципиальной разнице между производством ради прибыли и производством ради использования. Разница, воспроизводившей намеченный Смитом мнимый разрыв между потребительной ценностью и миновой ценностью. А поскольку после Адама Смита экономическая наука пережила второе рождение, поскольку доминировавшие идейные моды ссылали всех прежних экономистов в чистилище, вся традиция субъективной полезности с редкостью как детерминантой ценности и цены, традиция, доминировавшая со времен Аристотеля у средневековых и поздних испанских схоластов, а затем имевшая продолжение у французских и итальянских авторов XVIII века, эта великая традиция была отправлена в Оруэлловскую дыру памяти роковым решением Адама Смита отказаться даже от своих собственных прежних мнений. Хотя Сэмюэл Бейли почти восстановил ее, великая традиция пережила полное воскрешение лишь после того, как ее самостоятельно открыли в 1870-х годах австрийцы и другие маржиналисты. Адаму Смиту есть много в чем покаяться перед судом истории. Как эмоционально высказался Пол Дуглас в сборнике, посвященном 150-летию богатства народов, Смит завел представителей английской классической школы, если говорить об их теории ценности, в глухой тупик, из которого они не могли выбраться почти 100 лет. И мы вполне можем понять чувство профессора Эмиля Каудера, когда он, выражая горькое сожаление по поводу забвения великих французских и итальянских экономистов XVIII века, пишет: «Трагедией этих авторов стало то, что они писали впустую, поскольку вскоре были забыты. Не нашлось никого, кто смог бы выстроить на основе их идей новую науку политической экономии. Вместо этого отец нашей экономической науки объявил, что вода обладает большой полезностью, но малой ценностью. Этими немногими словами он превратил в пыль и мусор все идеи, созданные за 2000 лет. Шанс утвердить более корректное понимание принципов ценности уже в 1776 году, а не в 1870, был упущен». Как мог Смит допустить такую колоссальную ошибку? Ведь от почти единственного вопроса, который занимал его в лекциях, объяснения рыночной цены, он обратился к совершенно другому понятию, ставшему для него теперь приоритетно важным, к естественной цене, или к такой цене, которую можно назвать нормальной в долгосрочной перспективе. Это понятие близкое к внутренней ценности Кантильона и фундаментальной ценности Хатчесона тоже встречалось в лекциях, но занимало в них такое же скромное место, как и в работах двух упомянутых авторов. Однако внезапно естественная цена и ее предполагаемые детерминанты стали более важными и более реальными, чем рыночная цена в реальном мире, которая всегда была главным объектом внимания экономистов. Из-за того, что в «Богатстве народов» Адам Смит, к огромному сожалению, резко изменил расстановку акцентов, фокус теории ценности и цены сместился с цен в реальном мире на таинственную, несуществующую цену в вымышленном состоянии долгосрочного равновесия. Но эта мнимая естественная цена не является ни более реальной, чем текущая рыночная цена, ни столь же реальной, как она. На самом деле она вообще не является реальной. Реальна только рыночная цена. Прогнозируемая долгосрочная цена в лучшем случае может быть полезна для понимания общего направления изменений цен и производства в реальном мире. Но такая устойчивая цена никогда не достигается и не может быть достигнута. Она непрерывно сдвигается под влиянием постоянно меняющихся базовых факторов предложения и спроса. Долгосрочная нормальная цена важна лишь для объяснения общих тенденций и базовой архитектонической структуры данной экономики, а также для уточнения того, как неопределенность влияет на реальный доход и экономическую деятельность. Почти абсолютная зацикленность классиков и неоклассиков на нереальной долгосрочности повела экономическую мысль в ущерб анализу реальных цен и экономической активности по долгому, ложному и порой трагичному кружному пути, с которого она пока еще не до конца свернула. Еще один ужасный удар по экономической мысли нанес отказ Адама Смита включить в свою схему предпринимателя, которому отводится столь важное место в концепциях Кантильона и Тюрго. Предприниматель исчез из британской классической мысли и воскрес из небытия только у позднейших континентальных мыслителей, особенно у австрийцев. Главная же суть в том, что если нормой считается не знающий перемен и неопределенности мир долгосрочного равновесия, то в таком мире предпринимателю действительно нет места. До богатства народов экономисты неизменно концентрировались на рыночной цене и с готовностью признавали, что она определяется факторами предложения и спроса, и, следовательно, полезностью и редкостью. Хотя Давид Юм ничего не знал о полезности и считал источником ценности труд, в теории ценности он проявлял куда больше благоразумия, чем его близкий друг Адам Смит. Получив экземпляр только что опубликованного «Богатства народов», Юм, будучи уже близок к смерти, успел все же сообщить другу одно важное критическое замечание. «Я не думаю, что земельная рента составляет часть цены продукта. Я полагаю, что цена полностью зависит от количества и спроса». Иными словами, Юм, если сравнивать его со Смитом, был сторонником континентальной традиции и почти предтечей австрийцев. Но если Смит подчеркивал значение долгосрочного периода, то чем же, по его мнению, подкреплялось не имеющее отношения к реальности понятие «естественной» или «долгосрочно нормальной» цены? Следуя неудачным намекам своих предшественников XVIII века, Смит заключил, что естественная цена – равна затратам на производство и определяется ими. Со времен средневековых схоластов это представление появлялось в экономической мысли лишь спорадически и занимало подчиненное место. Из всего сказанного, конечно, не следует, что долгосрочная нормальная цена, или как мы сейчас ее называем, равновесная цена, это бессмыслица. Равновесная цена – это долгосрочная тенденция рыночной цены. И, как несомненно понимал Адам Смит, если рыночная цена выше долгосрочной и равновесной, тогда в данной отрасли доход выше и ресурсы будут притекать в нее до тех пор, пока рыночная цена не упадет и не установится равновесие. И наоборот, если рыночная цена ниже равновесной, убытки будут выводить ресурсы из отрасли до тех пор, пока цена не повысится до равновесного уровня. Понятие равновесия очень полезно для выявления направления, в котором будет двигаться рынок. Но в реальности равновесие может быть действительно достигнуто лишь при условии, что все параметры рынка будут волшебным образом заморожены. То есть, если ценности, ресурсы и технологическое знание на рынке вообще перестанут меняться. В таком случае через какое-то время установится равновесие. Но поскольку в реальном мире эти параметры непрерывно меняются, равновесие никогда не достигается. Издержки производства Смит определяет как все расходы на факторы производства, то есть на заработную плату, прибыль и ренту. Если говорить конкретнее, то Смит выделял три типа, ставшие потом знаменитой классической триадой, факторов производства – рабочую силу, землю и капитал. Рабочая сила получает заработную плату, земля приносит ренту, капитал приносит прибыль. Причем речь идет не о краткосрочной, а о долгосрочной норме прибыли или о том, что можно назвать естественной процентной ставкой. В состоянии равновесия, которое Смит, по всей видимости, считал более реальным и поэтому гораздо более важным, чем актуальная рыночная цена, ставка заработной платы равна средней или естественной ставке, а прочие доходы таким же образом равны естественной ренте и долгосрочной средней норме прибыли. В своем анализе ценности Адам Смит допустил, даже в ухудшенном варианте, ту же поразительную ошибку, которую делали более ранние авторы. В то время как рыночная цена изменчива и непостоянна, ценность каким-то образом определяется объективно и извне, то есть за границами рыночной экономической деятельности. Но ценность не есть нечто объективно присущее или данное. Напротив, она сама детерминируется, как впоследствии показали австрийцы, ценностью ранее использованных производственных ресурсов. А эта ценность в свою очередь, определяется субъективными оценками, которые потребители выносят данным продуктам. Таким образом, не ценность в некоем фундаментальном смысле служит определителем ценности, но сама ценность при всех обстоятельствах определяется субъективной ценностью или ожидаемой ценностью, которую потребители придают различным продуктам. Так что даже если мы могли бы сказать, что в состоянии долгосрочного равновесия цены будут равны издержкам производства, нет основания считать, что издержки определяют цену в долгосрочной перспективе. Напротив, ожидаемые потребительские оценки определяют будущую рыночную ценность. Ценность непосредственно зависит от полезности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, но никогда не бывает наоборот. Еще одна серьезная проблема теории издержек производства состоит в том, что эта теория препятствует любой попытке объяснить формирование цен на товары и услуги, которые не имеют ценности, поскольку еще не произведены и не осуществлены, на товары, которые просто имеются в наличии или были произведены в прошлом, но уникальны и невоспроизводимы, каковы произведения искусства, ювелирные изделия, археологические находки и так далее. То же самое относится к нематериальным потребительским услугам, то есть к ценам на развлечения, концерты, медицинскую помощь, домашнюю прислугу и так далее, которые нельзя обосновать расходами, заложенными в продукте. Во всех таких случаях объяснением образования цен и их колебаний может служить только субъективный спрос. Но всем сказанным далеко не исчерпываются грехи Смита, совершенные при рассмотрении центрального звена экономической науки – теории ценности. Ибо наряду со стандартным анализом издержек производства, как суммированием заработной платы, ренты и прибыли, выдвигается другая, новая и еще более странная теория. С этой альтернативной точки зрения – релевантные производственные издержки, определяющие равновесную цену, это просто количество труда, затраченного на производство. Адам Смит несет почти полную ответственность за внедрение в экономическую науку трудовой теории ценности. Соответственно, с немалым основанием Смита можно считать ответственным за возникновение марксизма и все его последствия. Бок о бок с теорией формирования естественной цены на основе издержек производства, но без связи с ней, находится новая теория количественных затрат трудовых усилий. Суть ее такова. Действительная цена всякой вещи, то есть то, что каждая вещь действительно стоит тому, кто хочет приобрести ее, есть труд и усилия, нужные для приобретения этой вещи. Действительная стоимость всякой вещи для человека, который приобрел ее и который хочет продать ее или обменять на что-то другое, состоит в труде и усилиях, от которых он может избавить себя и которые он может возложить на других людей. То, что покупается на деньги или приобретается в обмен на другие блага, приобретается трудом в такой же мере, как и то, что мы приобретаем усилиями нашего тела. Они содержат ценность известного количества труда, которое мы обмениваем на то, что предположительно содержит в данное время такое же количество ценности. Таким образом, товары на рынке обмениваются по принципу равного количества содержащегося в них рабочего времени, по крайней мере по их реальным долгосрочным ценам. И тут же Смит понял, что столкнулся с большим затруднением. Если количество труда является источником и мерой всякой ценности, то как можно сопоставить простое количество рабочего времени с количеством затраченных усилий? Ясно, что автоматического равенства здесь быть не может. Смиту пришлось признать, что помимо рабочего времени в расчет должна быть принята также различная степень затраченных усилий и необходимого искусства, Конечно, такое сопоставление – нелегкое дело, поскольку, естественно, один час какой-нибудь тяжелой работы может заключать в себе больше труда, чем два часа легкой работы. Точно так же один час занятия таким ремеслом, обучение которому потребовало 10 лет труда, может содержать в себе больше труда, чем работа в течение месяца в каком-нибудь обычном занятии, не требующем обучения. Как же происходит это принципиально важное приравнивание? По мнению Смита, посредством рыночного торга и переговоров устанавливается приблизительное равенство. Но здесь Смит попадает в порочный круг, ведь сначала он, как впоследствии Рикардо и Маркс, пытается объяснить цену и ценность количеством труда, а затем утверждает, что количество труда определяется установлением ценностей на рынке посредством взвешивания сравнительной интенсивности трудовых усилий. Смит попытался выйти из порочного круга с помощью эгалитарного допущения, до сих пор признаваемого неоклассическими экономистами, согласно которому все работники равны, а потому ставки заработной платы, по крайней мере в естественной долгосрочной перспективе, тоже будут равными или, во всяком случае, будут равными у всех работников за одинаковое количество трудовых усилий. Согласно Смиту, рыночная конкуренция будет содействовать выравниванию платы за единицу приложенных трудовых усилий. По словам Дугласа, как полагал Смит, ему удалось установить тот факт, что равное количество труда, вне зависимости от его полезности, в любой данный момент времени оплачиваются одинаково в денежном выражении. Развивая в 18 веке эгалитарный подход, Смит утверждал: различие между самыми несхожими характерами, между ученым и простым уличным носильщиком, создается, по-видимому, не столько природой, сколько привычкой, практикой и воспитанием. Не бывает никаких уникальных личностей и неустранимых различий между людьми. С точки зрения этого редукционистского подхода, вновь ожившего в 20 веке, разум человека – это просто чистая доска, которую внешние условия наполняют тем или иным содержанием. Поэтому, по Смиту, квалифицированный работник получает больше неквалифицированного просто в качестве компенсации за годы ученичества и обучения, когда его заработки были гораздо меньше. Таким образом, в течение жизни их рабочее время, трудовые усилия и, следовательно, ставки заработной платы уравниваются. Ставки заработной платы тех, чья профессиональная деятельность возможна лишь в течение некоторой части года, должна быть выше, чтобы меньшее число рабочих дней было компенсировано и общегодовые доходы сравнялись. Кроме того, при прочих равных условиях тот, кто выполняет неприятную или опасную работу, должен получать более высокую заработную плату, компенсирующую повышенные трудовые усилия, тогда как выполняющий более престижную работу будет получать меньше, поскольку меньше напрягается или работает в более приятных условиях. Хотя все эти уточнения имеют определенный смысл и должны учитываться в любой теории заработной платы, они основаны на априорном допущении, что разум каждого человека представляет собой единообразную чистую доску. Но стоит лишь ввести реалистическую поправку на врожденную разницу в способностях, и эгалитарное приравнивание ставок заработной платы к равным единицам усилий, при условии, конечно, что эти усилия поддаются измерению, рассыпается в прах. При таких допущениях Адам Смит не мог внятно объяснить, почему в действительности ставки заработной платы представителей престижных профессий не ниже, а выше средней. Разбирая, скажем, пример высокооплачиваемого врача или адвоката, он непоследовательно заключил, что раз эти люди пользуются большим доверием и по определению принимают на себя обременительную и тяжкую ответственность перед клиентами, то за это им платят больше. Другой попыткой рационально объяснить высокие доходы адвокатов было сомнительное предположение, что средний доход в этой профессии ниже, чем в других, поскольку людей привлекают в нее высокие гонорары, которые, однако, достаются лишь немногим избранным представителям профессии. Кроме того, Адам Смит замутил воду еще больше, когда добавил к теории ценности, основанной на затратах труда, совершенно другую теорию распоряжения трудом. Теория распоряжения трудом гласит, что ценность товара определяется не количеством заключенных в нем единиц труда, трудовая теория ценности, а количеством труда, которое можно купить за этот товар. Ценность всякого товара для лица, которое обладает им, равна количеству труда, которое данный товар позволяет ему купить или получить в свое распоряжение. Если бы в реальном мире цена каждого товара точно соответствовала количеству единиц труда, содержащихся в его производстве, тогда два количества – трудовые издержки и распоряжение заключенным в товаре трудом – действительно были бы одинаковыми. Но если в издержки включены рента и прибыль – процент, тогда цена или реальная покупательная способность каждого товара не будет равна трудовым издержкам. Издержки труда и распоряжение трудом для каждого товара будут разными. С типичной для него недальновидностью Адам Смит не заметил противоречия между двумя этими трудовыми теориями в мире, где существуют рента и прибыль. Как, по-видимому, не заметил различия между трудовой теорией ценности и теорией ценности, основанной на производственных затратах. Рикардо видел проблему, но ничего не смог с ней поделать. Маркс попытался решить ее с помощью своей теории прибавочной ценности, которая поступает к тем, кто не занят трудом в виде ренты или прибыли. Основой этой теории служила неудачная попытка Маркса примирить два противоречащих друг другу положения – теорию ценности, основанную на трудозатратах или количестве труда, и общепризнанную тенденцию к выравниванию норм прибыли на рынке. Ведь, как мы увидим ниже, когда речь пойдет о Марксе, извлекаемая из труда прибавочная ценность или прибыль в тех отраслях, где выше затраты труда, должна быть больше, чем в тех, где выше затраты основного капитала. Однако прибыль везде тяготеет к выравниванию. Пол Дуглас совершенно справедливо и на редкость проницательно заметил, что в данном вопросе Маркс выступал просто как последователь Смита и Рикардо, пытавшийся подправить и завершить работу своих наставников. Два поколения ортодоксальных экономистов порицали Маркса за его теорию ценности, за явные, как они считали, противоречия его теории, самые снисходительные из критиков называли Маркса глупцом, а самые беспощадные – мошенником. Любопытно при этом, что те же самые критики, как правило, очень высоко ставят Рикардо и Адама Смита. Однако факт остается фактом. Маркс понимал различия между теорией трудовых издержек и теорией распоряжения трудом яснее, чем любой английский экономист, и более настойчиво, чем кто-либо, пытался устранить противоречия, к которым неизбежно приводила теория трудовых издержек. Ему это, разумеется, не удалось. Но вместе с ним не удалось Рикардо и Смиту. Это была неудача не одного отдельного человека, а целой философии ценности. И историки конечного противоречия, ясно проявившегося в третьем томе «Капитала», заключены в первом томе «Богатство народов». Адам Смит приложил руку к последующему появлению социализма также и своим неоднократно повторенным утверждением, что рента и прибыль изымаются из продукта труда. «В первобытном мире, — полагал он, — весь продукт труда принадлежит работнику. Но как только образуется запас, — капитал, — Некоторые нанимают работящих людей, чтобы получать прибыль от продажи материалов. По мнению Смита, капиталист, предприниматель, получает прибыль как плату за риск и за готовность содержать работников, пока продукт не продан. Таким образом, капиталист получает прибыль за выполнение важных задач. Однако, добавляет Смит, при таком положении вещей работнику не всегда принадлежит весь продукт его труда. В большинстве случаев он должен делить его с владельцем капитала, который нанимает его. Сделав столь смелое заявление, но никак не объяснив, почему работник может с радостью оплачивать услуги капиталиста, Смит развязал руки позднейшим социалистам, которые призывали перестроить институты таким образом, чтобы работники могли получать весь продукт. Этот опрометчивый подарок социализму усугублялся еще и тем, что Смит, в отличие от австрийской школы, не дал себе труда логично и последовательно объяснить, как трудолюбивые и экономные люди накапливают капитал путем сбережения. Он считал достаточным начинать просто с констатации существования в обществе богатого капиталистического меньшинства. Социалисты, конечно, не были готовы одобрить такую картину. Еще менее благосклонно Смит относился к землевладельцам, ибо считал, что они не могут выполнять никакую экономическую функцию. С язвительным негодованием он пишет: «Как только земля какой-либо страны становится частной собственностью, землевладельцы стремятся пожинать там, где не сеяли, и требовать ренту даже за то, что земля производит сама по себе». И еще. «Как только земля становится частной собственностью, землевладельцы требуют долю почти во всех продуктах, которые работники могут взрастить или найти на земле». Здесь нет ни намека на то, что землевладелец выполняет важнейшую функцию – выделяет землю для ее наиболее продуктивного использования. Зато понятно, что для социалистов и последователей Генри Джорджа эти инвективы Смита должны были стать прекрасным основанием требовать национализации земли. Как мы увидим ниже, трудовая теория ценности Смита послужила источником вдохновения для целого ряда английских социалистов до Маркса, которых обычно называют рикардианцами, но которые фактически были смитианцами. Они решили, что если трудящиеся производят весь продукт, а рента и прибыль являются изъятием из продукта труда, то вся ценность продукта должна по праву принадлежать его производителям, трудящимся. По этому поводу Дуглас справедливо заметил: «Именно из виговских страниц «Богатство народов» произросли доктрины английских социалистов и теоретическая концепция Карла Маркса. История социальной мысли насчитывает немало случаев, когда теория, разработанная одним автором, использовалась другими для обоснования собственных социальных учений, враждебных тем взглядам, которых придерживался создатель первоначальной теории. Но если бы эти творцы теории обладали даром предвидения, мало кто из них был бы столь неприятно изумлен, как Адам Смит, доведись ему увидеть себя теоретическим основателем социалистических концепций XIX века. Некоторые современные авторы пытаются отстоять безнадежную трудовую теорию ценности Адама Смита следующим ходом. На самом деле Смит имел в виду совсем не то, что говорил. Он пытался найти неизменный стандарт, с помощью которого можно измерять ценность и богатство в значительном временном диапазоне. Однако в поисках этого стандарта Смит просто добавил очередную ошибку ко всем прочим. Поскольку у каждого индивидуума свое субъективное представление о ценности, не существует никакого неизменного мерила или критерия ценности, и любые попытки найти его могут в лучшем случае исказить задачу экономической теории, отправив ее на поиски неуловимой химеры. В худшем же случае вся внутренняя структура экономической теории пропитывается заблуждениями и ошибками. Однако профессора Робертсон и Тейлор заходят настолько далеко, что называют общепризнанную ошибку Смита «великой и благородной». Такой ошибкой, совершив которую, Смит произвел куда более вдохновляющий эффект, чем в том случае, если бы остался верным созданной его предшественниками традиции субъективной ценности. В своем удивительном выводе Робертсон и Тейлор признают правоту профессора Каудера, порицавшего Смита за то, что тот на целое столетие завел экономическую теорию в тупик, но при этом продолжают хвалить Смита за саму ошибку. Если мы правильно поняли причины, побудившие Адама Смита отказаться от редкости и полезности в пользу трудовой теории ценности, то не сделал ли он в таком случае больше для прогресса экономической теории, совершив великую ошибку при рассмотрении принципиально важной, но неразрешимой задачи, чем мог бы сделать, если бы удовлетворился добавлением очередной ступени или укреплением уже существовавших ступеней той шаткой лестницы теории субъективной ценности, какой она, согласно доктору Каудеру, представлялась в 1776 году. Стоит ли напоминать, что для развития научной дисциплины истина всегда важнее фундаментальной ошибки? Разрыв Адама Смита с многовековой традицией здравоэкономической мысли, отказ от принципов редкости и полезности с последующим переходом к ложной и опасной трудовой теории ценности лучше объяснять другой, более существенной и убедительной причиной. По той же самой причине Смит придерживался ошибочного деления труда на производительный и непроизводительный. Эта причина, которую приводят Эмиль Каудер и Пол Дуглас, строгий кальвинизм Смита. Такой кальвинизм, с презрением отвергающий потребление и удовольствие, подчеркивает фактически самодостаточную важность труда. Именно такой строгий кальвинист осуждал алмазы как не имеющие никакой ценности в практическом использовании. И, вероятно, тот же непреклонный кальвинист с презрением, по словам Робертсона и Тейлора, отзывался о реальном мире рыночных ценностей, которые зависят от причуд и веяний моды на рынке, и вместо этого устремлял свой взор на долгосрочные цены, при которых такие мелочи не имеют значения, а решающую экономическую роль играют суровые, вечные реалии напряженного труда. Разумеется, это гораздо более реалистичная оценка Адама Смита, чем изображение его в виде донкихотствующего романтика, питающего несбыточные мечты о неизменном мерили ценности. И хотя самый известный последователь Смита, Давид Рикардо, не был кальвинистом, ближайший ученик Смита, Дугальд Стюарт, был шотландским пресвитерианином, а ведущие последователи Рикардо, Джон МакКуллах и Джеймс Миль, оба были шотландцами и учились в Эдинбургском университете, где преподавал Дугальд Стюарт. Устойчивая связь с кальвинизмом продолжала присутствовать в британской и, соответственно, классической экономической науке. Параграф 6. Теория распределения. Теория распределения Адама Смита была столь же несостоятельной, как и его теория ценности. Хотя он и сознавал, какие функции выполняет капиталист, его единственный вклад в объяснение долгосрочной нормы прибыли состоял в утверждении, что чем больше объем капитала, тем ниже норма прибыли. К этому весьма сомнительному выводу Смит пришел на основе своего совершенно верного и ценного наблюдения, показавшего, что капиталисты, как правило, уходят из низкоприбыльных отраслей в высокоприбыльные, а конкуренция между ними тяготеет к выравниванию норм прибыли в масштабах всей экономики. Однако увеличение производства, снижение отпускных цен и рост издержек в конкретной отрасли – это отнюдь не та же самая причинно-следственная цепочка, которая связывает рост капитала в масштабах всей экономики со снижением нормы прибыли. В действительности, ставка процента или долгосрочная норма прибыли зависит не от объема накопленного капитала, а от объема ежегодных сбережений. Кроме того, снижение нормы прибыли не является следствием роста сбережений. Напротив, как покажут австрийцы, то и другое – результаты более низкого уровня временного предпочтения в обществе. Высококапитализированная экономика вполне может испытывать повышение уровня временного предпочтения, что в свою очередь приводит к повышению процентных ставок. Смит правильно считал, что прирост капитала означает повышение спроса на рабочую силу и, следовательно, повышение заработной платы, так что поступательное развитие общества непременно приводит к устойчивому постепенному росту заработной платы. К сожалению, механистическое понимание нормы прибыли как величины обратно пропорциональной общему объему капитала привело Смита к выводу, что заработная плата и прибыль всегда движутся в противоположных направлениях относительно друг друга. Намек на внутренне присущую обществу классовую борьбу, который Рикардо постарался сделать еще более прозрачным. Более того, если рост предложения труда предвосхитит рост спроса на труд, заработная плата начнет снижаться. На этом этапе Смит предвосхищает мальтузианскую позицию, а Мальтус, как мы увидим ниже, был преданным последователем Адама Смита. Действительно, Смит затронул актуальную для XVIII века тему. Рост численности вида уменьшает его средства к существованию. А именно, каждый вид животных естественным образом размножается пропорционально его средствам к существованию. Поскольку Смит видел долгосрочную тенденцию экономики в увеличении капитала и росте заработной платы, что вело к росту населения, он считал: щедрая оплата труда, позволяя работникам лучше заботиться о своих детях и, следовательно, растить большее их количество, естественным образом ведет к расширению пределов необходимых средств к существованию. Если этот спрос на рабочую силу будет постоянно расти, вознаграждение труда непременно должно поощрять браки и рост числа работников в такой мере, чтобы они могли постоянно удовлетворять этот спрос за счет постоянно растущего населения. Таким образом, заработная плата имеет тенденцию устанавливаться на минимальном прожиточном уровне для существующего населения. Если заработная плата упадет ниже прожиточного минимума, это резко сократит население и, соответственно, предложение рабочей силы. Если же заработная плата установится на уровне выше прожиточного минимума, то чрезмерное умножение работников вскоре снизит ее до этого необходимого уровня. Одна из многих проблем такой мальтузианской концепции состоит в том, что она постулирует неспособность людей самостоятельно ограничивать рождаемость, чтобы сохранить достигнутый уровень жизни. Помимо ошибочного мнения, что заработная плата имеет тенденцию устанавливаться на уровне прожиточного минимума, Смит привнес в экономическую теорию еще одну прискорбную ошибку. Он утверждал, что по крайней мере в краткосрочной перспективе заработная плата определяется соотношением переговорной силы нанимателей и работников. Отсюда оставался всего один шаг до заключения, что позиции нанимателей всегда сильнее, чем позиции работников. И тем самым готовилась почва для позднейшей профсоюзной пропаганды, ошибочно заявлявшей, что профсоюзы способны поднять общий уровень заработной платы в масштабах всей экономики. Что касается земельной ренты, то Смит по своему обыкновению изложил несколько не связанных друг с другом мнений. С одной стороны, как мы видели, ренту требуют землевладельцы, которые хотят пожинать там, где не сеяли. Но почему у них есть возможность взимать такую ренту? Причина в том, что поскольку земля стала частной собственностью, арендатор должен платить за разрешение обрабатывать ее, и должен отдавать землевладельцу часть того, что собирает или производит его труд. Поэтому, заключает Смит, земельная рента, естественно, представляет собой монопольную цену. Частную собственность на землю он относит к той же категории, что и монополизацию. Призывы социалистов и джорджистов к национализации земли были, разумеется, во многом вдохновлены этим рассуждением Смита. Вместе с тем, Смит разумно замечает, что рента будет меняться в зависимости от плодородности и местонахождения земли. Кроме того, как мы уже отмечали, он объясняет ренту силами природы, которая в сельском хозяйстве приносит более значительную отдачу, чем в других отраслях. Нет у Смита четкой позиции и по вопросу о том, входит ли земельная рента в издержки. Иногда он включает ее в издержки, и тогда земельная рента выступает как предположительный фактор, определяющий долгосрочную цену. С другой стороны, он утверждает, что высокая или низкая рента – это результат высоких или низких цен на продукт, и поскольку предложение земли ограничено, все бремя налогообложения ренты падает на землю, а не на что-то другое. Все эти нестыковки можно устранить, если принять, что все затраты определяются ожидаемыми будущими ценами продажи, а индивидуальные затраты равнозначны неиспользованной возможности получить ожидаемый продуктивный доход где-то в другом месте. Если говорить более конкретно, то хотя издержки и не определяют цену непосредственно, они ограничивают предложение, и в этом смысле любые издержки на ренту или на что-либо еще, безусловно, являются частью издержек. Однако, как мы уже говорили, самый значительный изъян теории Смита состоит в полнейшем игнорировании блестящего анализа роли предпринимателя у Кантильона и Тюрго. Словно эти видные авторы XVIII века вообще никогда ничего не писали. Смит говорит лишь о том, что капиталист вкладывает запас, управляет и контролирует. Поскольку представление о предпринимателе как о том, кто идет на риск и пытается прогнозировать будущее, было отброшено и забыто, классическая экономическая теория вновь надолго зашла в тупик. Разумеется, если восторжествовала уверенность в достижении иллюзорного долгосрочного равновесия, при котором все прибыли низки и равны, а убытки отсутствуют, то нет никакого смысла говорить о предпринимательстве. Политические выводы из этого упущения социалисты XIX века тоже не оставили без внимания. Ведь если в рыночной экономике нет места для предпринимательской прибыли, тогда любая существующая прибыль является эксплуататорской. И является таковой в значительно большей мере, чем при низкой и одинаковой прибыли в состоянии долгосрочного равновесия. По словам проницательного шотландского историка экономической теории Александра Грея, у Смита фактически было несколько концепций заработной платы, которые не вполне согласовывались друг с другом и пребывали в достаточно неудобном соположении. Затем Грей не без иронии добавил: «Дань величию Смита состоит в том, что все школы мысли могут объявить его своим основоположником и источником вдохновения». Но скорее на ум приходят другие слова Грея, который метко назвал эту бесформенную путаницу «обширным хаосом». Параграф 7. Теория денег. Как мы видели, предпринятое Юмом известное разъяснение механизма «цены, переток звонкой монеты» в международных денежных отношениях, хотя и было хорошо изложено, но само по себе оказалось шагом назад по сравнению с новаторской и тщательно проработанной концепцией Ричарда Кантильона. Но все же это было лучше, чем ничего. Однако, по словам Джейкоба Вайнера, одна из загадок истории экономической мысли состоит в том, что Адам Смит, будучи близким другом Юма в течение многих лет, не включил ни одну из идей Юма в свое богатство народов. Вместо этого Смит высказал примитивное и ошибочное мнение, что каждая страна будет иметь столько драгоценных металлов, сколько ей предположительно нужно для обращения в торговой системе. А избыток, переполняющий каналы обращения, будет искать прибыльного применения, которого не может найти внутри страны. В богатстве народов мы не найдем ни слова о причинной связи между количеством денег, уровнем цен и торговым балансом. Загадка станет еще запутанней, если учесть, что богатство народов представляет собой значительный шаг назад даже по сравнению с собственными лекциями Смита, которые он читал чуть более чем 10 годами раньше. В этих лекциях, не публиковавшихся при жизни Смита, мы находим ясное изложение и обобщение идей Юма. В частности, Смит сказал, что, согласно Юму, всякий раз, как денег становится пропорционально больше, чем товаров, цена товаров неизбежно повышается. Страна может продавать на иностранных рынках лишь по более низкой цене, и деньги неизбежно уходят в другие страны. Напротив, когда денег становится пропорционально меньше, чем товаров, цена товаров снижается. Страна продает дешевле других на иностранных рынках, и, соответственно, деньги возвращаются в большом количестве. Таким образом, деньги и товары будут находиться приблизительно на одном уровне в каждой стране. Путанная, фрагментарная, безнадежно несостоятельная теория денег и международных отношений Смита приводит в отчаяние даже его современных почитателей. Профессор Петрелло пытается показать, что последующий отказ Смита от предложенного Юмом механизма «цены, переток звонкой монеты» был реакцией на признание Юмом благотворного влияния меркантилистского накопления денег на занятость, чего сам Смит признавать решительно не хотел. В подкрепление своей версии Петрелло цитирует критическое замечание в адрес Юма, следующее сразу после приведенного нами выше отрывка из лекций. Мистер Юм рассуждает чрезвычайно изобретательно, однако он, по-видимому, до известной степени проникся убеждением, что общественное богатство заключается в деньгах. Но здесь Петрелло явно перегибает палку. Ведь не проще ли было Смиту по-прежнему признавать механизм Юма, а потом повторить или расширить свою критику его позиции и продемонстрировать несостоятельность последней? Напротив, представляется очевидным, что загадку отказа Смита от механизма Юма можно решить, если мы учтем, что данное ухудшение экономической теории было у Смита отнюдь не единственным. Мы уже отмечали не менее прискорбное ухудшение его теории ценности в богатстве народов по сравнению с лекциями. Представляется весьма вероятным, что в обоих случаях причиной ухудшения служило одно и то же. Перенос внимания с реального мира рыночных цен на воображаемую картину долгосрочного естественного равновесия. Перенос внимания с рыночных процессов реального мира на статичное состояние равновесия отбил у Смита всякую охоту заниматься анализом переходных процессов, который был отличительной чертой и достоинством схемы Юма. Смит стал рассматривать только мир чистой наличности и считать, что все страны всегда находятся в состоянии равновесия. Более того, любые отклонения от всемирного денежного равновесия быстро устранялись, оставляя мир в состоянии фактически вечного равновесия. Концентрация на долгосрочной перспективе побудила Смита применить свою общую, основанную на трудовых затратах, теорию ценности к ценности денег. Ценность денег, то есть металлического, золотого или серебряного товара, становится овеществлением труда, затраченного на их добычу. Таким способом Смит попытался объединить ценности денег и других товаров, включив все ценности в трудовую теорию. В «Богатстве народов» он писал: «Однако, подобно всем другим товарам, золото и серебро меняются в своей стоимости. Они бывают то дешевле, то дороже. Их то легче, то труднее купить. Количество товара, которое можно получить в свое распоряжение, или купить на определенное количество этих металлов, или количество других товаров, которое можно выменять на них, всегда находится в зависимости от обилия или скудости разрабатываемых в настоящее время рудников. В 16 столетии открытие богатых рудников в Америке уменьшило в Европе ценность золота и серебра приблизительно на целую треть. Так как добыча этих металлов из рудников и доставка их на рынок стоили теперь меньше труда, то, попадая на рынок, золото и серебро могли уже купить меньшее количество труда. Даже те немногие экономисты, которые хвалят Смита, считая, что одно время он действительно одобрял юмовский механизм «цены, переток звонкой монеты», признают, что он отказался от этой схемы, когда рассматривал смешанную денежную систему, включавшую банкноты или бумажные деньги. Действительно, хотя Смит время от времени говорил, что количество металлических денег оказывает влияние на цены, в данном случае он совершенно отбрасывает этот принцип и утверждает, что банкноты, размениваемые на звонкую монету, всегда имеют одинаковую ценность с золотом. И, стало быть, их количество всегда будет оставаться одним и тем же. Любое увеличение количества банкнот сверх суммарного количества драгоценных металлов переполнит каналы обращения, и излишек вернется в банки в порядке того, что потом стало называться обратным притоком, в обмен на драгоценные металлы, которые немедленно начнут утекать из страны. Тем самым Смит явно не признает, что рост массы бумажных денег может привести к повышению цен на товары. Но почему Смит полностью отказался от количественной теории денег именно здесь и вместо нее предложил такую нелепость? Вероятно, он хотел интегрировать всю теорию ценности на основе трудовых издержек производства. Если бы Смит хоть раз допустил, что увеличение количества бумажных денег может подействовать на ценности, пусть даже ненадолго, ему пришлось бы признать огромную брешь в его теории трудовых издержек. Ведь при печатании бумажных денег затраты труда не имеют решительно никакого отношения к миновой ценности этих денег. Поэтому бумажные деньги, включая банкноты, должны быть прочно привязаны к ценности драгоценных металлов. Адам Смит писал в Британии 18 века, где практически все его предшественники осуждали новый институт частного банковского резервирования как инфляционный и противозаконный. В 1752 году его друг Давид Юм высказался за решительную отмену этого института и 100% резервирование в драгоценных металлах. Такое же мнение высказывали другие видные авторы, в том числе Джейкоб Вандерлинд, умерший в 1740 году, в книге «Деньги заменяют все» 1734 год, и Джозеф Гаррис 1702-1764 годы, мастер королевского монетного двора в «Опыте о деньгах и монетах» «An Essay upon Money and Coins» 1757-1758 годы. Гаррис утверждал, что банки вполне приемлемы, пока они не выпускают банкноты без реального обеспечения драгоценными металлами. Но если они увеличивают кредит сверх этого предела, это вызовет инфляцию и в конечном счете поставит под угрозу доверие к самим банкам. Если бы Смит пошел по стопам своих предшественников, его авторитет и высокая репутация, возможно, привели бы к фундаментальной реформе системы частичного банковского резервирования. Однако в своем стремлении преобразовать всю денежную теорию в духе теории долгосрочных трудовых производственных затрат, Смит, к сожалению, отказался от количественной теории и использования механизма «цены, переток звонкой монеты» при рассмотрении бумажных денег. Одобрив институт частичного кредитного резервирования, он тем самым вновь направил экономическую мысль по роковому ложному пути. Не считая такой кредит инфляционным, Смит предвосхитил один из главных аргументов в пользу бумажных денег, который приводит вплоть до сего дня. Золото и серебро – мертвый запас, который ничего не приносит. Банки, заменяя драгоценные металлы своими банкнотами, позволяют стране превращать большое количество этого мертвого запаса в активный и продуктивный капитал. Более того, Адам Смит до такой степени вдохновился бумажными деньгами, что уподобил их достижения воображаемому прямому пути по воздуху. Золотые и серебряные деньги, находящиеся в обращении страны, можно с полным правом сравнить с шоссейной дорогой, которая, содействуя передвижению и доставке на рынок всего сена и хлеба страны, сама по себе не производит ни одного снопа или вязанки. Благоразумные банковские операции, создавая своего рода воздушный путь, дают стране возможность как бы превращать большую часть ее дорог в хорошее пастбище и хлебные поля, и таким образом весьма значительно увеличивать годовой продукт ее земли и труда. Адам Смит не сумел понять, что запас золота и серебра отнюдь не был мертвым. Напротив, он выполнял важнейшую функцию денежного товара, который, в числе прочего, страхует каждого члена общества от инфляции бумажных денег, запускаемой государством или банками. Другими словами, золотой запас выполняет функцию средства сбережения, а это Смит совершенно упустил из виду. Отрицательное отношение Смита к драгоценным металлам, как к мертвому запасу, объясняется также тем, что он считал деньги не товаром, который служит средством обмена, а чем-то вроде чека, знака, ваучера на покупку. Французский экономист Шарль Рист совершенно справедливо критикует эту концепцию мертвого запаса и ее влияние на последующее поколение. Эта идея была подхвачена с исключительной охотой и встретила высокое одобрение. В XIX веке она доминировала в английской экономической литературе. Убеждение в том, что использование металлических денег – это отсталая и дорогостоящая система, которой следует препятствовать всеми возможными способами, прочно укоренилось в английских теориях денег и банковского дела. Использование чеков и банкнот долгое время рассматривалось исключительно с этой точки зрения. Эти два инструмента считались просто средством экономии на деньгах, а сама идея стала руководящим принципом денежной политики страны, и из него были сделаны самые опасные выводы. Параграф 8. Миф о laissez-faire. Если Адам Смит не привнес ничего ценного в экономическую мысль, если он на самом деле внедрил в нее многочисленные ошибки, включая трудовую теорию ценности, и тем самым значительно снизил уровень этой экономической мысли по сравнению с предшествовавшими французскими и британскими экономистами XVIII века, то внес ли он вообще что-либо положительное в экономическую науку? Чаще всего на этот вопрос отвечают так. Богатство народов имело скорее политическое, чем теоретическое значение. Великая заслуга Смита состояла в том, что он взял на себя руководство пропагандой свободной торговли, свободного рынка и laissez-faire. В действительности Адам Смит был выразителем господствующих политико-экономических идей своего времени. По словам Йозефа Шумпетера, те, кто превозносил работу Смита как составившую эпоху подлинные достижения, имели в виду прежде всего политические меры, которые он отстаивал. «Взгляды Смита, — добавил Шумпетер, — не были непопулярными. Они были в моде». В заключение Шумпетер проницательно заметил, что в своих эгалитарных убеждениях Смит был по преимуществу благоразумно умеренным руссоистом. Ему казалось, что все человеческие существа одинаковы по своей природе, что все они одними и теми же простыми способами реагируют на элементарные стимулы, что различия между людьми объясняются главным образом различиями в среде и воспитании. В предложенном Шумпетером объяснении широкой популярности Смита, а именно, что деятельность Смита была созвучна духу времени, есть доля истины, но оно не позволяет понять, каким именно образом Смит сорвал банк, заслонив собой всех предшествующих и современных ему экономистов. Эту загадку мы будем разгадывать в следующей главе. Тайна безоговорочного триумфа Смита только усугубляется, когда мы осознаем, что он отнюдь не был идейным основоположником laissez-faire. Как мы видели, он просто принадлежал к традиции 18 века, которая пользовалась влиянием в Шотландии и особенно во Франции. Почему же экономисты-предшественники, значительно превосходившие Смита как теоретики и тоже причастные к идеям laissez-faire, были столь быстро забыты? Величайшим достижением Смита традиционно считалось объяснение того, каким образом участники свободного рынка с помощью его механизма действуют на благо потребителей, преследуя собственную выгоду. В самом, вероятно, известном своем пассаже Смит утверждал, что человек скорее достигнет своей цели, если обратится к их эгоизму и сумеет показать им, что в их собственных интересах сделать для него то, что он требует от них. Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся не к гуманности, а к их эгоизму и никогда не говорим им о наших нуждах, а лишь об их выгодах. В другом, не менее известном месте, Смит излагает общие принципы этого вопроса. И поскольку каждый отдельный человек старается по возможности употреблять свой капитал на поддержку отечественной промышленности и так направлять эту промышленность, чтобы продукт ее обладал наибольшей стоимостью, постольку он обязательно содействует тому, чтобы годовой доход общества был максимально велик. Разумеется, обычно он не имеет в виду содействовать общественной пользе и не сознает, насколько он содействует ей, направляя это производство таким образом, чтобы его продукт обладал максимальной ценностью, он преследует лишь собственную выгоду. Причем в этом случае, как и во многих других, он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем не входила в его намерение. Затем Смит благоразумно советует не принимать всерьез заявление о служении общественному благу. Общество не всегда страдает от того, что эта цель не входила в его намерение. Преследуя собственные интересы, он часто более действительным образом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это. Мне ни разу не приходилось слышать, чтобы много хорошего было сделано теми, которые делали вид, что они ведут торговлю ради блага общества. Критики laissez-faire прицепились к выражению «невидимая рука» и обвинили Смита в том, что он начал свой анализ с мистического и поэтому явно ненаучного априорного допущения, согласно которому «провидение невидимой рукой манипулирует людьми на благо каждого». На самом же деле Смит просто сделал из своей теории и из общей теории свободного рынка апостериорное заключение, что преследование личных интересов на рынке способствует интересам всех. А такое же преследование личных интересов в государственной сфере, напротив, не приводит к гармоничному и счастливому исходу. Смит сознавал опасные последствия государственной политики, которая создает монополии и предоставляет привилегии группам особых интересов. Будучи религиозным человеком, Смит просто выражал вполне оправданное удивление гармонизирующим воздействием свободного рынка, и его выражение «невидимой рукой» было просто метафорой, которая неявно подразумевала оговорку «словно». При всей несомненной важности процитированных выше пассажей, они вряд ли имеют основания считать Смита приверженцем «laissez-faire». Прежде всего, Смит отошел от безоговорочной позиции естественного права, которую сформулировал в этической работе «Теория нравственных чувств» 1757 год. В этой книге свободное взаимодействие индивидов приводит к возникновению гармоничного природного порядка, который вмешательство государства может только исказить и нарушить. Напротив, в богатстве народов «laissez-faire» не является непреложным правилом, а приобретает вид допущения, снабженного рядом оговорок. Природный же порядок становится несовершенным и может соблюдаться лишь в большинстве случаев. Именно этот шаг назад по вопросу «laissez-faire» немецкие ученые и назовут «проблемой Адама Смита». Действительно, список исключений для «laissez-faire» у Смита на удивление велик. Скажем, преданность милитаризму национального государства побудила Смита выступить апологетом возникшего в новое время опасного убеждения, оправдывающего любое государственное вмешательство, которое имеет видимость защиты национальной безопасности. Основываясь на этом убеждении, Смит одобрил законы о судоходстве, этот бастион британского меркантилизма, и систематическое субсидирование морских перевозок. Одна из оговорок относительно разделения труда состояла в том, что оно приводит к упадку воинского духа. Смит пространно рассуждает об упадке этого духа в последние времена и о том, как важно его восстановить и поддерживать. Безопасность каждого общества должна всегда в большей или меньшей степени зависеть от воинского духа широкой народной массы. Желание видеть, как государство укрепляет этот дух, привело Смита еще к одному существенному отклонению от принципа «laissez-faire». Он выступал за обязательное государственное образование. «Важная задача последнего, — считал он, — состоит еще и в том, чтобы прививать народу привычку повиновения. Такой подход никак нельзя назвать либеральным или совместимым с «laissez-faire». Смит писал: «Помимо того, образованный и просвещенный народ всегда более воспитан и склонен к порядку, чем народ невежественный и тупой. Каждый человек в отдельности чувствует себя более достойным уважения и способным встречать уважение со стороны выше его стоящих, и потому сам бывает более расположен уважать их. Такой народ не так легко увлечь в легкомысленную и ненужную оппозицию мероприятиям правительства». Помимо законов о судоходстве и государственного образования, Смит одобрял следующие формы государственного вмешательства в экономику: регулирование выпуска банкнот, включая объявление вне закона банкнот низкого номинала, после разрешения частичного банковского резервирования; общественные проекты – дороги, мосты, гавани – на том основании, что у частного бизнеса не будет стимула поддерживать такие объекты в надлежащем состоянии; государственная чеканка монет; государственная почтовая служба – на том простом основании, которое вызовет горький смех у современного читателя, что это прибыльное дело; обязательное строительство брандмауэров; обязательная регистрация закладных на недвижимость; некоторые ограничения экспорта зерна; объявление вне закона выдачи заработной платы натурой; все выплаты должны производиться в денежном виде. Помимо этого, Адам Смит привел особенно длинный список налогов, каждый из которых ограничивал свободу рынка. Прежде всего, Смит проторил путь для Генри Джорджа и единого налога. Предложил ввести повышенные налоги на невозделанную землю, тем самым выразив свою неприязнь к землевладельцам. Кроме того, он выступил за умеренные налоги на изделия иностранных мануфактур и за налоги на экспорт необработанной шерсти, чем породил сильные сомнения в его преданности свободе международной торговли. Кальвинистское отвращение к роскоши проявилось в предложении ввести высокие налоги на предметы роскоши. В частности, Смит предлагал повысить дорожные сборы за перевозку предметов роскоши по сравнению с обычными грузовыми фургонами и таким образом взимать налог с ленности и тщеславия богатых. Пуританское неприятие крепких спиртных напитков побудило Смита призвать к высокому налогу на винокурни, дабы повести борьбу против крепких напитков и приучить людей пить полезные и укрепляющие напитки, каковы пиво и эль. Однако благосклонность Смита к пиву и элю оказалась весьма ограниченной, поскольку он также предложил налог на розничную продажу всех таких алкогольных напитков, чтобы воспрепятствовать размножению маленьких пивоварен. В довершение всего, Смит считал необходимым хорошенько подоить богатых с помощью прогрессивного подоходного налога. Вероятно, самым вопиющим отступлением Смита от принципа «laissez-faire» была его неуклонная приверженность жестким законам против ростовщичества. В этом вопросе Смит оказался полной противоположностью Кантильона и Тюрго, которые выступали против таких законов. Смит, конечно, не хотел принадлежать к той средневековой традиции, которая запрещала вообще всякий кредит под проценты. Вместо этого он предложил установить потолок процентной ставки в 5%, чуть выше того процента, который требовали у надежных заемщиков. Цену, которая обычно уплачивается за пользование деньгами лицами, могущими представить наиболее верное обеспечение. Логика Смита диктовалась его неприятием, о чем мы уже говорили, временных предпочтений свободного рынка между потреблением и сбережением. Движимый кальвинистской враждебностью к потреблению предметов роскоши, Смит хотел, чтобы экономика больше склонялась к производительному труду вложения капитала и меньше к потреблению. С помощью принудительного установления процентных ставок ниже уровня свободного рынка Смит рассчитывал направить кредит в честные руки надежных заемщиков и перекрыть доступ к кредиту для спекулянтов и расточительных потребителей. По словам профессора Уэста, Смит осуждал кредитование мотов и прожекторов, которая позволяла растрачивать на праздную жизнь то, что предназначалось для поддержки трудолюбивых. Тем самым установление потолка процентной ставки, отмечает Уэст, должно было перераспределить кредит в наиболее производительные руки. Уэст, сторонник свободного рынка и в целом некритически благосклонный к Смиту, затем, однако, говорит, что в данном случае Смит допустил странную непоследовательность, поскольку не учел, что установление регулирования цен приведет к значительному сокращению кредита. Здесь Уэст вторит блестящей работе в защиту ростовщичества Иеремии Бентама. Будучи последователем Смита, Бентам, тем не менее, обвиняет наставника в непоследовательности, когда тот выступает за свободный рынок. Правда, как отмечает профессор Гаррисон в своем комментарии на Уэста, Смит прекрасно понимал, что делает. Призывая государство к перенаправлению кредита в самые производительные руки, Смит сознательно хотел создать нехватку кредита для потребителей и спекулянтов и таким способом направить кредит в руки благоразумных, сторонящихся риска бизнесменов. По мнению Гаррисона, главную роль регулирования кредита Смит видел не в снижении стоимости кредита. Он хотел ограничить объем средств, доступных для займов определенных категорий, и его антиростовщическая схема для этого хорошо подходила. Смит указывает, что правительству сужают деньги под 3%, а надежным бизнесменам под 4-4,5%. Только моты и прожекторы – люди, более всего склонные растрачивать и уничтожать капитал, согласны брать кредит под 8-10%. Поэтому Смит и предложил верхний предел ставки в 5%. Эта мера была направлена не на то, чтобы моты и прожектеры могли получать деньги дешевле, а на то, чтобы они вообще не имели доступа к кредиту. Эти средства должны были попасть в руки тех, кто больше думает о будущем. Иными словами, Смит хорошо понимал, что низкий потолок ставки не создаст выгоды для тех, кто готов платить более высокие проценты. Он понимал, что законы против ростовщичества вообще закроют кредит для таких заемщиков, и именно к этому стремился. Поскольку Смит фактически признавал идеалом нулевое временное предпочтение, вневременное предпочтение своего беспристрастного наблюдателя, то, заключает Гаррисон, нетрудно понять, каким образом этот стандарт нулевого временного предпочтения вкупе с осознанием безусловно положительных временных предпочтений побудили Смита рекомендовать ту самую политику, которую Уэст находит удивительной. Смит стремился перераспределить ресурсы, изъять их у настоящего и направить в будущее. Может быть, самый главный вопрос таков. Как примирить предполагаемую ключевую роль Смита в качестве поборника свободной торговли и лессе-фер с его 12-летней службой в должности комиссара шотландской таможни, который должен был пресекать деятельность контрабандистов, нарушавших вездесущие меркантилистские законы Британии и уклонявшихся от уплаты пошлин? Рассматривал ли он свою службу как синекуру? Явно нет. Недавние исследования показывают, что свои обязанности главного надзирателя за соблюдением меркантилистских законов и уплатой пошлин Смит выполнял добросовестно и ревностно. Может быть, ему не хватало денег? Опять же нет, поскольку при своей известности он вполне мог бы получать не меньше на высоком посту в университете. Испытывал ли он угрызения совести? Безусловно, нет, поскольку не только относился к своей работе с энтузиазмом, но демонстрировал исключительную бдительность и настойчивость к тому, чтобы все правила по части обременительных ограничений и пошлин соблюдались в полной мере. Эдвин Уэст, давний почитатель Смита, которого он зачисляет в приверженцы лессе-фер, предпочитает думать, что Смит вошел в ряды высшего таможенного начальства как практический советник свободной торговли с целью устранить или хотя бы облегчить таможенное бремя шотландской экономики. Однако Андерсон и его соавторы возражают. Если бы Смит действительно стремился ликвидировать приносимые пошлинами экономические издержки, то самой эффективной стратегией на уровне его должностных обязанностей было бы максимальное снижение эффективности надзорного аппарата. Но Смит этого не сделал. Напротив, Смит не проявил никакого понимания социально-экономической ценности теневой экономики и старинной британской традиции контрабанды. Он делал все возможное для того, чтобы меркантилистские законы и меры действовали с наибольшей эффективностью и никак не использовал свое высокое положение для содействия переменам в пользу свободной торговли. Более того, его самое важное новаторское предложение на посту комиссара состояло в принудительном складировании всех поступающих импортных товаров. Это сильно упростило бы таможенным чиновникам инспекцию и учет товаров. В ущерб контрабандистам, международной торговле и национальной экономике. По словам Андерсона, Смит предложил реформу, которая с большой вероятностью увеличила бы издержки экономики от взимания таможенных пошлин. Наконец, служебная корреспонденция Смита на посту комиссара не выявляет никакого желания уменьшить пошлины и ограничения. Напротив, преобладающим чувством, видимо, была гордость за пресечение операций контрабандистов и, соответственно, увеличение доходов государства. В декабре 1785 года он писал коллеге по таможне. «Вам, сударь, полагаю, приятно будет узнать, что чистый доход от таможен в Шотландии увеличился как минимум вчетверо по сравнению с тем, каким он был 7-8 лет назад. Он быстро рос в последние 4-5 лет, а доходы этого года по меньшей мере вдвое выше, чем в самом доходном году из этих прошлых лет. Лещу себя надеждой, что он и впредь будет расти. Ну вот, приехали. И такое написал признанный сторонник Лесефер. Параграф 9. О налогообложении. В течение столетий экономисты уделяли мало внимания и придавали мало значения вопросу налогообложения. Если не считать описание форм налогообложения, они обычно рассматривали этот предмет с точки зрения государства как благожелательного или не очень благожелательного деспота, который стремится максимально увеличить свои доходы, причиняя при этом минимум вреда экономике. Позиции разных школ отличались в деталях, но общий подход оставался одним и тем же. Так, камералисты были искренне заинтересованы лишь в росте государственных доходов, как и французские абсолютисты. Более либеральные экономисты советовали правителям держать налоги на менее высоком уровне, чем было принято. Более либеральные экономисты стремились четко разграничить функции, которые должно и которые не должно выполнять государство. При вынесении за скобки различных видов государственного вмешательства упор, при прочих равных, делался на снижении общего уровня государственного налогообложения и государственных расходов. Однако никаких уточняющих рекомендаций эти экономисты не давали. Если, например, как предлагал Смит, государство должно финансировать общественные проекты, то сколько нужно на это выделять и сколько можно истратить? Применительно к общему уровню расходов и уровню налогообложения никаких признанных критериев фактически не существовало. Более подробно разбирался вопрос о распределении бремени налогообложения. Если исходить из некоего произвольно принятого допущения, что общий объем налогообложения должен составлять величину t, то самым дискуссионным вопросом было распределение этой величины t. Кратко говоря, две главные проблемы налогообложения формулировались так: сколько налогов нужно собрать и кто будет их платить. Значительно большее внимание уделялось второму вопросу. Однако ни один ответ не был достаточно удовлетворительным, поскольку обычно давался как бы от лица разбойника с большой дороги или рабовладельца, который заинтересован выжать из своих жертв как можно больше, а жалоб получить в ответ как можно меньше. Во Франции в 18 веке сформировались две основные налоговые схемы: пропорциональное налогообложение дохода или имущества и, как предлагали маршал Вобан, а потом физиократы, единый налог на землю и доходы из четко установленного источника, которые определенны, постоянны и поэтому легко доступны для государственного учета. Изложенная в «Богатстве народов» концепция налогообложения Адама Смита стала, как и прочие его «достижения», классическим ориентиром для последующей экономической мысли, но, подобно прочим доктринам Смита, оказалась очередной смесью банальностей и ошибок. Так, Смит перечислил 4 канона очевидной справедливости и пользы налогообложения, которые с тех пор считаются нормой. 3 из них совершенно банальны. Уплата налогов должна быть как можно более удобной для плательщика. Затраты на сбор налогов должны быть минимальными, поскольку государство нисколько не обогащается за счет налогоплательщиков. Налоги должны быть четко установленными, а не произвольными. Первым в списке Смита стоит самый важный канон. Налог должен быть пропорционален доходам, а именно, подданные государства должны по возможности соответственно своей способности и силам участвовать в содержании правительства, то есть соответственно доходу, которым они пользуются под покровительством и защитой государства. Расходы правительства по отношению к отдельным лицам, составляющим население большой нации, подобны расходам большого поместья, которые все обязаны пропорционально своим интересам в имении. Начнем с того, что эта формулировка безнадежно смешивает и фактически отождествляет два разных критерия справедливости или обоснованности налогообложения – принцип способности платить и принцип выгоды. Смит утверждает, что способность людей платить налоги пропорциональна доходу, а получаемые от государства выгоды распределяются столь же пропорционально. Однако он никак не обосновывает эти сомнительные тезисы. Не совсем очевидно, что относительная способность платить, как бы ее ни определять, пропорциональна доходу. Как, например, учитывать относительное богатство человека по сравнению с его доходом, его расходы на медицинское обслуживание и прочие нужды. Так или иначе, ясно одно – Адам Смит не представил никаких обоснований этого утверждения. Еще более сомнительно предположение, что выгоды, которые человек получает от государства, пропорциональны доходу данного человека. Каким именно образом богатые, по сравнению с бедными, могут в силу своего богатства пропорционально получать выгоду от государства? Это было бы верно лишь при условии, что государство само создает их богатство с помощью субсидий, пособий и так далее, то есть с помощью тех или иных особых привилегий. Но если особых привилегий нет, тогда каким образом богатые могут получать выгоду пропорционально своему доходу? Уж, конечно, не путем перераспределения, с помощью которого государство берет деньги у богатых и отдает их чиновникам и беднякам. В этом случае выгоду получают эти последние, а богатые страдают. Так кто же должен оплачивать такую выгоду богатых? Чиновники и бедняки? А выгоду, предоставляемую полицейской защитой и государственными школами? Ясно, что у богатых гораздо больше возможностей заплатить за частное пользование такими услугами. Поэтому от государственных расходов на полицию и школы богатые получают меньше, чем средний класс и тем более бедняки. Не спасает концепцию Смита и такое допущение. Поскольку, например, А наживает в пятеро больше денег, чем Б, он поэтому получает от общества в пятеро больше выгод и, соответственно, должен заплатить в пятеро больше налогов. Сам факт, что А зарабатывает в пять раз больше, чем Б, свидетельствует, что услуги А, оказываемые им лично, стоят на рынке в пять раз больше, чем услуги Б. И поскольку А и Б имеют одинаковые выгоды от существования общества, более логично противоположное допущение. Разница между доходами А и Б возникла в силу более высокой продуктивности А. И общество, если его вообще можно считать ответственным за что-либо конкретное, может отвечать лишь за их одинаковый базовый доход, который ниже уровня итоговой разницы. Отсюда следует, что оба эти лица, а потому и все прочие лица, должны платить равный налог. То есть налог одинаковый в абсолютном исчислении. Наконец, какие бы претензии на доходы людей не предъявляло общество, оно, разделение труда, совокупность знаний и культуры, ни в каком отношении не тождественно государству. Государство никак не способствует разделению труда в производственных процессах, передаче знания и прогрессу цивилизации. Поэтому, чем бы каждый из нас ни был бы обязан обществу, государство может претендовать на роль заменителя всех общественных отношений в стране не больше, чем та или иная общественная группа.